Голос лейтенанта Торстона выдавал его крайнее напряжение. «Полковник, мне придется им подчиниться, мне придется!» Грейсон прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла своего мародера. Он не привык сдаваться без борьбы, но сейчас, похоже, ничего другого не оставалось. Однако он не мог заставить себя произнести ни слова. Мгновение спустя Грейсон взял себя в руки. «Нет, Торстон, это же смертельный приговор всему легиону. Я приказываю тебе отклонить их условия. Через 5 минут мы спустимся, чтобы поддержать вас». «Нет, сэр, я не могу этого сделать. Разве вы сами не видите?» «Трусливый недоносок», – послышался еще один голос в наушниках Грейсона. Ему показалось, что голос принадлежит Далмару Клею, но он не был уверен. «Он не трусливый», – внезапно произнес кто-то. «Просто у него есть толика здравого смысла». «Что? Кто это?» «Капитан Харрис Граф, 5-я рота гвардии Марика». «Граф? Это, впрочем, не настоящее мое имя». «Ладно, граф или как тебя там, чего ты хочешь?» «У меня уже есть все, чего я хочу, полковник. У меня теперь есть твои шаттлы, как и было задумано. Если ты сейчас не наделаешь глупостей и сдашься, я замолвлю за тебя словечко перед моим боссом». Грейсон пришел в ярость. «У тебя есть Фобос, граф, но не Деймос, и когда мы придем и вышвырнем вас оттуда...» «Ничего у тебя не выйдет, полковник. Как я уже растолковал лейтенанту Торстону, его шаттл слегка подпортили. Ничего серьезного и совсем незаметно. Просто по особым образом закодированному радиосигналу начнется разрушение термоядерного реактора Деймоса. Никакого взрыва и прочих театральных эффектов. Шаттл просто превратится в глыбу расплавленного лома». Грейсон слушал с немым содроганием. Все современные военные конвенции запрещали уничтожение техники, и большинство воинов твердо придерживались этого правила. Время от времени случались набеги на неприятельские фабрики или индустриальные комплексы, но участники подобных вторжений старались быть как можно аккуратнее. Фабрика, завод или даже шаттл могут оказаться захваченными в битве, но при этом всегда остается возможность отвоевать их впоследствии обратно. Диверсанты, бессмысленно уничтожившие такую ценность, как шаттл, считались варварами в глазах большинства других воинов 31 века. Из-за бесконечных изнурительных войн все меньше и меньше оставалось специалистов, способных не то чтобы просто починить, но и восстановить такую вещь, как термоядерный реактор, не говоря уже об автоматическом заводе по производству боевых роботов. Грейсон не принадлежал к суеверным мистикам, проповедовавшим новое учение Блейка, но сама мысль о том, что построенный столетия назад шаттл может быть уничтожен простым нажатием кнопки, наполняла его ужасом. «В таком случае выпустите экипаж». «Полковник, торг здесь совершенно неуместен. Эти люди – наши законные пленники. Они в безопасности, их никто не тронет. До суда». «До суда? За что же их судить, боже милостивый? Ты говоришь, что ты в 5-й роте гвардии Марика? Господи боже мой, да у нас контракт с Янусом Мариком». «Тогда почему тебе не спуститься и не потолковать со мной об этом? У меня есть кое-какая информация, которую ты можешь найти интересной. Мы ее не торопясь обсудим и, возможно, совместными усилиями найдем выход из создавшегося положения. По радио всего не скажешь». Грейсон закрыл глаза. Внезапно он почувствовал себя очень усталым. Он совершенно не собирался наносить графу визит. В этой компании представители дома Марика ловчили и лгали на каждом шагу, и ловушка немедленно захлопнулась бы, едва Грейсон поднимется на борт Фобоса. А может, ему вообще не суждено остаться в живых? «Не дождешься, граф. Говори по командному каналу связи». «Я думаю, нам не о чем больше разговаривать, полковник. Но лейтенант Торстен должен отдать мне Деймоса, иначе я уничтожу корабль. Отдашь ему приказ, полковник, или, может, я буду сам с ним договариваться?» «Да, черт подери!» — голос Грейсона был еле слышен. «Я отдам приказ!» После этого Грейсон с полковником Лангсдорфом условились по радиосвязи о перемирии на поле брани. Подобного рода перемирия повсеместно использовались в современных баталиях. Оба командира понимали, что после столь затянувшейся битвы людям необходима передышка. Солдаты враждующих армий подберут разрушенные и поврежденные боевые роботы, извлекут из них раненых и убитых воинов-водителей. Некоторые воины и техи начнут, торгуясь, совершать обмен товарами прямо на поле битвы. Воин-водитель может пожертвовать неприятельскому теху килограмм редкого кофе или табачку за то, что тех даст запасной регулятор силового привода. Или обменять упаковку наркотических таблеток за исправный фильтр. Командиры подразделений неохотно закрывали глаза на такую предпринимательскую деятельность, но поделать с этим ничего нельзя было. Легионеры, мужчины и женщины воспользовались передышкой, чтобы прочесать лес в поисках своих раненых и созвать остатки пехотной роты Ремиджа. Когда линия обороны на западной гряде оказалась прорванной, большинство солдат легиона попытались собраться на вершине гряды. С приходом вражеских роботов пехотинцы бросились в рассыпную. Теперь они скрывались в рощицах, усеявших долину. Те, у кого сохранилась связь с боевыми роботами легиона, уже выходили, но найти прочих разбежавшихся было сложнее. Грейсон послал нескольких бойцов на западный склон, чтобы те извлекли из покалеченного страуса неизвестного воина, расстрелявшего марикские глайдеры с глушилками. Грейсон ничуть не удивился, когда узнал, что неизвестный воин – это капитан Ремидж собственной персоной. Ремидж был опасно ранен, без сознания, к тому же потерял очень много крови, и его жизнь находилась под серьезной угрозой. Единственный врач, доктор Моррисон, находился на борту захваченного Фобоса, но граф не разрешил бы даже доктору покинуть корабль. Солдаты оказали Ремиджу первую помощь, промыв его раны и перевязав их, но никто из окружающих не мог сказать, выживет он или нет. Солдаты Марика безмолвно двигались по склонам ущелья и долине, подбирая собственных раненых и поломанное оборудование. Бригада техов трудилась над двумя вышедшими из строя машинами. Другая спустилась к поврежденному страусу, как только оттуда вытащили Ремиджа. Вокруг них выставили несколько постовых, и техи принялись чинить поврежденную ногу страуса. Грейсон вышел из мародера и встал возле боевого робота. Хельмское солнце спустилось низко над долиной, и ущелье укрыло тень. Но небо еще не потемнело, до заката оставалось несколько часов. К Грейсону приблизился Дел Марклей. «Полковник», — он говорил тихо, словно опасаясь, что его подслушивают. «Мне как-то очень не нравится все то, что здесь творится». «Да, Дел». Грейсон тоже ощущал нечто в этом духе. «Что-то тут не так, но что же? Видите ли, ну вы же знаете, что во время любого перемирия бойцы частенько обмениваются всякой всячиной. Табак, жвачка, запчасти, ну вы сами знаете». Грейсон кивнул. «Если меняться нечем, они начинают обмениваться разными сплетнями. Господи, полковник, да ведь солдаты самые жадные до новостей существа во всей вселенной. Кто ваш босс? Что делается на Атреусе, как вы наказываете штрафников и тому подобная ерунда?» Грейсон сделал глубокий вдох. «Так вот оно в чем дело». «А здесь все не так», — продолжил Делмар. «Я подходил к двум воинам и пятерым пехотинцам, и ни один из них просто не стал со мной разговаривать. Они смотрели на меня так, будто я для них пустая стенка, а другие, да и офицеры тоже просто готовы были меня пристрелить. Но те, с кем я заговаривал, не обращали на меня никакого внимания». «Он прав, Грей», – произнесла Лори. Они с Дженнис Тейлор подошли к собеседникам сзади. Лицо Дженнис все еще покрывал серо-зеленый камуфляж, но даже сквозь маску она выглядела усталой. «Дженнис только что пересекла их линию», — добавила Лори. «Она говорит, что пройти-то ей дали, но без обычных во время перемирия шуточек и подтрунивания, которые слышишь на каждом шагу». «Настоящая жуть, полковник», — подтвердила Дженнис. «Вы знаете, во время перемирия солдаты Ляо даже спрашивали у меня, который час. Приставали с просьбами уйти из солдат в маркетантки, чтобы готовить им завтраки, но эти ведут себя так, как будто мы зомби какие-то». «По-моему, ты попала в точку», — ответил Грейсон. «Они ведут себя так...» Глаза Грейсона расширились, словно его внезапно осенило. «Боже мой! Да ведь они ведут себя так, как будто мы изгои». Ведя войну, враждующие стороны обычно строго придерживались набора определенных правил. Несмотря на это, всегда находились и такие, кто не желал соблюдать конвенции. Полуварвары, налетчики с дальней периферии, пираты и мафиози, грабившие планеты из-за воды, трансурановых элементов или приборов, порой какие-нибудь ренегаты-наемники осуществляли месть или выигрывали сражения, взрывая вражеские Т-корабли. Все они составляли единую аморфную массу, именовавшуюся изгоями. Нормальные люди не имели с этими подонками никаких дел. Более того, изгои становились законной добычей воинов всех законных армий. Правила цивилизованной войны, включая формальные перемирия и честные соглашения, в таких случаях просто-напросто не применялись. «Изгои», — повторила Дженнис. «А вдруг они нарушат перемирие?» «Об этом-то я и думаю», — ответил Грейсон. «Окей, Дженнис, возвращайся к месту сбора подразделения и передай все это тому, кто там сейчас командует». «Лейтенант Дьюлани». «Окей, ладно, скажи им, что люди Марика, по-видимому, считают нас изгоями. Они должны быть готовы к внезапной атаке. Черт, да они должны быть готовы к чему угодно. Пусть кто-нибудь сядет на командный канал связи. И нужно организовать переноску раненых, их нельзя оставлять здесь. Большинство наших глайдеров, наверное, уже собрались. Скажи лейтенанту Дьюлани, чтобы раненых грузили в первую очередь». «Есть, сэр». «Лори, Дел, то же самое. Соберите водителей роботов. Пусть потихоньку седлают свои машины и готовятся. Да, еще. Лучше будет, если половина из них пройдет вперед и взберется на гряду. Это должна сделать группа атаки. Моя рота останется снаружи, не садясь в своих роботов, и сделает вид, что все в порядке. Но все должны приготовиться действовать без проволочек. Группа поддержки все еще на холме?» «Они возятся с шершнем», — сказал Клей. «Пытаются приделать ногу». «Ей, возможно, придется оставить свою машину. Пускай кто-нибудь пойдет туда и заменит их. Никакого радио. Они наверняка подслушивают, ясно?» «Приступайте». Трое воинов исчезли среди сгущавшихся теней, и Грейсон остался один. Хотя он тоже являлся членом командной группы Легиона, но решил все же забраться в своего мародера, чтобы иметь больше возможностей для прослушивания радиочастот, чем это позволял маленький головной телефон. Эфир оказался пуст. И это тоже беспокоило Грейсона. Похоже было, что командир противника уже составил какой-то план и ожидает лишь сигнала к началу действий. Сигнал не замедлил появиться. Меньше чем через 10 минут над громадой Фобоса взлетела белая ракета. В тот же миг раздавшиеся из лесу пулеметные очереди стали косить кучку легионеров, пересекавших долину с тремя ранеными на одеялах. Одновременно открыли огонь вражеские роботы. Лучи лазеров с шипением атаковали мародера. Секунду спустя Грейсон открыл ответный огонь, целясь во вражеского стрельца, который стрелял в него из долины. Их разделяло около 300 метров. Многовато для ЛСМ. Огонь более тяжелых грейсоновских ПЕИ дважды поражал массивную броню стрельца, оставляя глубокие отметины. Грейсон нигде не видел графовского ассасина. «Возможно, тот все еще прячется внутри Фобоса», — подумал он. «Ему-то и впрямь лучше носа не высовывать». «Полковник!» — на тактической частоте прорезался голос Франсин Роже. «Полковник, они атакуют нас! Пятерка тяжелых боевых роботов обнаружена на восточном склоне, направляется к нашей позиции!» Проклятие. У них не оставалось времени толком проследить за всеми боевыми машинами. Долина была слишком велика, а деревья росли довольно густо. И пятеро сумели таки проскользнуть, чтобы напасть на уже порядком пострадавшие машины группы прикрытия. «Я иду, Франсин!» – ответил он. «Полковник, как же так? Они нарушают перемирие!» «Лейтенант, разве курьер не передал вам сообщение? Он давно уже должен был добраться к вам». «Нет, сэр, никакого сообщения, все было так тихо». «Даже слишком тихо. Чертовски тихо. Неужели марикские солдаты заметили курьера и убили его, когда тот взбирался по склону? Не послужило ли это сигналом к началу атаки, раз уж они увидели, что легионеры стали слишком подозрительны?» Грейсон догадывался, что он никогда не узнает ответа на эти вопросы. Как бы то ни было, теперь исчезновение курьера означало смертельную угрозу для группы поддержки. Одного боевого робота они лишились, а второй приведен в негодность. К тому же остальные трое тоже получили серьезные повреждения в сегодняшнем сражении. Группа прикрытия стала самым слабым местом подразделения. Именно они не получили сообщения о том, что противник может предпринять внезапную атаку. Он на полную мощность включил силовые регуляторы мародера и погнал свою 75-тонную махину головокружительным галопом к западной гряде. С севера ударили реактивные снаряды, расщепляя деревья позади него. Осколки камней и металла застучали по корпусу мародера. Грейсон не отвечал, сосредоточившись на массивных ступнях мародера, уже начавшего подъем. Невероятно яркие на фоне сумеречного неба вспышки появились над вершиной гряды. Он увидел тигра Роже, посылавшего залп за залпом из своих орудий в невидимых противников на дальней стороне холма. Ракеты ударили в вершину гряды. Взметнулись фонтаны дыма вперемешку с землей. Мгновение спустя пришедший снизу лазерный луч заплясал вокруг робота Роже, озарив его контуры нимбом из светящейся пыли. Пучки голубых лучей рассекали небо, заставляя тигра отбрасывать скачущие тени. Невероятно прекрасное! И вместе с тем кошмарное зрелище длилось недолго. Взрыв потряс машину Роже, 35-тонный тигр качнулся назад. «Роже!» – завопил в микрофон Грейсон. «Уводи своих с хребта!» «Я не могу!» Ее ответ был едва различим на фоне пронзительного шипения помех. «Повреждена антенна или передатчик, а может и то, и другое!» Из-за грохота он почти не слышал ее. «Я не могу оставить Сильвию!» «Сильвия Тревор должно быть все еще там!» Пытается привести в порядок своего боевого робота. Теперь снаряды дождем сыпались по крайней мере из дюжины орудий. Пехота Марика, видимо, подтянула ракетные установки, присоединившись к пятерке боевых роботов. Взрывы от минометного огня обезобразили окружающий ландшафт. Грейсон уже прошел половину пути, когда дорогу ему преградил марикский Центурион. Его корпус был весь изуродован свежими шрамами. Грейсон узнал машину. Это оказался тот самый Центурион, с которым они начинали перестрелку. Казалось, вечность назад. Грейсон открыл по Центуриону огонь из своих ПЕИ. Тот отскочил в сторону, вскидывая одновременные лазеры и скорострельные орудия. Грейсон приблизился к нему, всадил в легкого боевого робота лазерный луч и отпрянул. Теперь у него не хватало времени на перепалку с озабоченным поисками смерти водителем Центуриона. Снаряды вновь полетели в грейсоновского мародера. Голубые электрические разряды плясали на броне мародера, в то время как приборы машины сходили с ума от внезапно нахлынувшей электрической перегрузки. Еще один заряд из ПИ ударил по боевому роботу сзади. Грейсон услышал треск и скрежет с мясом вырванного из брони машины куска. На пульте управления вспыхнули огоньки, предупреждая повреждение электрической системы и потери двух охладителей. Проигнорировать такое повреждение Грейсон не мог. Он повернул своего мародера. В полусотни метров ниже по склону холма стоял вышедший из-за валуна вражеский головорез. Внезапно до Грейсона дошло, что Центурион, по-видимому, служил приманкой. Марикский водитель выжидал, когда Грейсон займется Центурионом, которого не прикончил раньше. Затем решил приблизиться вплотную и атаковать его с тыла. Намерение Грейсона двигаться дальше, не тратя сил на стычку, не входило в планы вражеских водителей боевых роботов, и они попытались ему помешать. Хотя до головореза еще оставалось порядочное расстояние, Грейсон открыл по нему огонь, скорее, чтобы спугнуть его, не надеясь повредить. Затем, закрыв глаза для более точного восприятия импульсов через нейрошлем, Грейсон круто развернул своего боевого робота, спасаясь от ответного огня. Над головой сверкнули вспышки ПИ. Три быстрых шага, и Грейсон сократил расстояние между собой и Центурионом до 30 метров, расположившись таким образом, что вражеская машина оказалась между ним и не успевшим подойти головорезом. Он разрядил один за другим свои излучатели. В броне на корпусе Центуриона появились огромные дымящиеся дыры. Удар, нацеленный в левую часть корпуса, вероятно, угодил прямо в боезапас 5-сантиметровыми реактивными снарядами, потому что вспышка от первого залпа грейсоновского ПИ была гораздо ярче, чем обычно. За ней последовали другие, потом еще и еще. Ракеты прорезали небо, оставляя за собой неряшливые дымовые хвосты. Последний взрыв разметал внутренности Центуриона. Гигантские осколки брони разлетелись во все стороны, оставив от корпуса машины лишь один пылающий скелет, голый каркас с налипшими комками грязи и уцелевшими осколками брони. Мгновение Грейсон наблюдал эту картину, потрясшую его до глубины души. Водителя от Центуриона размазали по прозрачным пластиковым стенкам кабины. Затем прозвучал еще один взрыв, который вдребезги разнес командный мостик робота, проделав в корпусе машины огромную зияющую дыру. Пылая, словно факел, Центурион рухнул, испуская густую струю черного дыма, который сразу же заволок все вокруг. Не вступая в схватку с головорезом, Грейсон продолжил свой путь наверх. Там творилось что-то невероятное. Шершень Тревор распростерся на земле, оставаясь по-прежнему без левой ноги. Голову машины смял пинок многотонной ноги вражеского робота. Тандерболт Ван де Грифа взорвался, от него не осталось ничего, кроме отсеченных конечностей и разорванного выпотрошенного корпуса. Совсем как у только что отправленного на тот свет Грейсоном Центуриона. Тигр Франсин Роже в 50 метрах дальше вдоль склона неистово палил в приближавшихся к ней роботов. Сквозь дымовую завесу Грейсону удалось разглядеть чудовищную фигуру покалеченного волкодава, да к тому же трех легких боевых роботов. Роже наносила удар за ударом по наступавшей армии, пока до нее не добрался вражеский Тандерболт. Он поднял свой массивный черный кулак. Когда кулак опустился, в наушниках Грейсона раздался отчаянный вопль Франсин.